отдуваясь. Я расстрелял новый барабан, Зейн порубал несколько ногорук прямо на ходу, чем еще немного замедлили восстановление монстра. Башню основательно тряхнуло. Пол дрогнул, ударил в ноги так, что я едва не потерял равновесие. Любая задержка могла стоить нам жизни. И тут же потолок над монстром треснул. Из разлома с грохотом вывалилась массивная плита. Громкий удар. Камень впечатался в пол, раздавив сундуки с сокровищами и часть монстра. Остатки тварей забились в судорогах, корчась под обломками. Отличный знак. Значит, драться с этим существом нам точно не стоило. Только валить. И мы побежали вниз так, как я никогда еще не бегал. Тут случайно споткнись, и все, шею гарантированно свернешь. На первом этаже мы в 2 секунды открыли двери и вывалились наружу. К дому. Гаркнув сквозь свист рвущихся от напряжения легких, я показал направление, куда мы и добрались, и, забравшись на 2-й этаж, укрылись в одной из пустых квартир. Сделали мы это весьма вовремя. Башня, ходившая ходуном, просто разваливалась на куски, погребая под собой и монстра, и его сокровища. И уже там, отдышавшись и насмотревшись на развалины, наконец смогли перевести дух. «Грис, так нельзя делать. Как можно было вообще рвануть наверх? А если там еще монстр был бы? Да нас сожрали бы сразу!» Я знал, что делаю. Дополнив барабан, я засунул оставшиеся 2 патрона в обрез. «Врешь же!» «Вру», — согласился я сразу. «Но дело сделано. Я, правда, еще не понял, какое. Хотя опять я вру. Теперь я явно видел выход из разлома, который стал гораздо ближе, чем раньше. Видимо, мы выполнили какие-то условия по его закрытию. Он находился буквально в 300 метрах от нас, и что-то неожиданно дало мне понять, что туда нам нужно направляться немедленно. Мне кажется, нам надо договариваться заранее о таких опасных маневрах. А прикинь, если бы не выиграло. Но увидев мое лицо, Зейн замолчал. Что? Надо срочно валить отсюда. Я знаю, где выход из разлома. И, подтянув лямки рюкзака, я мотнул головой, показывая, чтобы он следовал за мной. Побежал вниз. «Да блин!» Только выйдя на улицу, мы поняли, что зомбячья луна куда-то пропала, и зомби кулями валяются по всей улице. «Очешуеть! Так мы чего, победили, что ли?» Восторженный крик Зейна немного отвлек от изучения изменений. «Не совсем. Смотри». Я указал на соседнюю крышу, где прямо сейчас сидело 10 мутантов и смотрело на нас. «Бегом!» И снова бег на максимальной скорости. И амулет мой, так мне нужный, еще на перезарядке. Но в этот раз мы не просто успели, а даже с небольшим запасом оторвались от мутантов и добежали до полуразрушенного 5-этажного дома. Подвал. Нам туда. Вниз. Стуча сапогами по неожиданно железной лестнице, мы ломанулись вниз, в подвал, и уткнулись в деревянную дверь. Зейн, словно дровосек, разрубил ее мечом в 2 приема, и мы выскочили в просторное помещение, только чтобы обнаружить, что это не комната, а небольшая пещера с выходом наружу. Сквозь проем пробивался яркий солнечный свет. Зеленая трава пробиралась внутрь, цепляясь за камень. Все, кажется, свободны. И это уже другая сторона. Мы выбрались на волю, сделали несколько шагов из пещеры и даже не успели выдохнуть с облегчением, как тут же наткнулись на пяток стволов, направленных прямо нам в лоб. И чей-то ворчливый голос, скрипя, произнес: «А вы не охренели часом чужие разики закрывать, а? Сталкеры сраные!» Глава 12. «Это поклёб, точно говорю, не мы. Да и не закрывали мы никакой разик, это же разлом, значит, да? Ты прикинь, дядь, в две каски такой разломище закрыть. Не-не. Зейн продолжил бы и дальше, но после того, как на него направили ствол еще одного карабина, замолчал. «Ты мне зубы не заговаривай, дубина! Земля пустая, только дырка в нее! Все, нету разика! Сплющился на нуль!» Обладатель скрипучего голоса, невысокий усатый дядька лет 50 в здоровенной шляпе, сжимал в зубах револьверную пулю и щерился несколькими выбитыми зубами. «Вы чьих будете, щеглы? По что на поля капера залезли, а? Ты, поумнее который?» Он указал стволом на меня. «Отвечай!» «Приветствую, это во-первых». Я не стал отнекиваться и, переглянувшись с Зейном, продолжил. «Разлом мы не закрывали. Это во-вторых. Мы этого просто не умеем. Мы проходили с другого входа и вышли сюда. И даже не знаем, где находимся. И капера не знаем. Вообще никого тут не знаем. Мы из Прешбурга. Если закрыли, приносим свои извинения, не специально». «Я вообще из Гримдола», — буркнул Зейн. «Зараза». «Так это еще не все. Пусть выползают, а то мы им туда шашку тротиловую кинем». «Я один из Прешбурга», — вздохнул я. «Мой товарищ из другого города, в неделе пути от моего. Вы слышали про такой?» «Что я слыхал, тебе знать не надо». Скрипучий опустил карабин, перехватывая его на руке. «Ща, парняги, вы попали. Я этот разлом неделю назад учуял, там как минимум 5 гнезд должны быть. А там еще и шар бури цвета должен быть, а он мне ой как нужен. Стволы на базу». Я внимательно пригляделся к мужику. Он явно был шаманом, раз почуял и ингредиент, и сам разлом. «А?» — спросил Зейн, продолжая строить из себя дурачка. «Или не строить? Оружием лезь сюда, и аккуратно, а то дырка лишняя появится», — добавил стоящий справа от скрипучего, лысый и худой, как скелет, мужик. Вообще вся группа, на которую мы нарвались, была весьма колоритной и возрастной. Все мужики, как на подбор, были лет за 50, все мятые, словно с бодуна, и выглядели как сухопутные пираты. Потрепанные, штопанные одежки, максимально разношерстные на всей компании, такие же плащи и шляпы. Единственное, что их сближало — красные короткие галстуки на шеях. Вот они были у всех, видимо, как принадлежность к определенной группе. Снова вздохнув, я отдал обрез и вытащил револьвер. Зейн тем временем поступил проще, отстегнул ремень с кобурой и мечом и протянул ближайшему артельщику. Еще и покрутился, показывая, что ничего нет. Рюкзак со вторым мечом уже лежал на земле. То, что это артельщики, я понял сразу. Ну или люди, выполняющие нечто похожее. «Ша! Стоять!» Увидев мой револьвер, неожиданно скрипучий заорал. «Откуда? Ну-ка, грудак покажи!» «Чего?» «Амулет покажи! Есть?» «Блин, попал. Кто ж знал, что все так обернется?» Револьвер мужики узнали. Это было видно потому, как они резко отступили от нас на пару шагов, и теперь все стволы смотрели только на меня. «Есть. Отпираться я не стал. Снимать рубаху не буду. Вот». Я вытащил доставшийся от падшего амулет и показал им, ожидая мгновенной пули. Вариантов спастись просто не было. Амулет скорости еще не перезарядился. Да и справиться с 5 мужиками, которые тут не первый год разлома закрывают, удачи дуракам. Шансов в принципе не было. «Вот бы...» Скрипучий подошел ко мне, внимательно посмотрел на амулет, даже потрогал его, только не облизнул. «Слышь, ордынец, ты по что народ пугаешь так? Сразу сказать нельзя. Мы б со всем уважением, мы ж понимаем и вообще без претензий. Мужики, это из ордена, не подделка. А второй...» Кивнул он на стоявшего столбом и не пытавшегося даже пошевелиться Зейна. «Он со мной». Пряча амулет и пытаясь сделать невозмутимый вид, я протянул руку. «Обрез на базу. И парню оружие отдайте». «Мы... это, слышь, ты не подумай. Мол, люди капера вообще дикое кодло. Мы не знаем, чё как, и если чё, чтобы без претензий, а? Лады? «Ну, закрыли, и ладно, тут твое право. Ты не знаешь, когда и куда чего, да. Ну, все нормас». «Вопросов вообще нет. Тебя как зовут-то?» Несмотря на то, что ситуация загадочным для меня образом решилась в нашу пользу, чувствовал я себя максимально неудобно. Одно дело взять амулет и револьвер подобрать, и другое — выдавать себя за кого-то из Ордена Падших, когда все информации о нем — Сгулькин нос. «Скипа я, разломщик», — увидев мое непонимание, скрипучий добавил. «Там ближе к центру артельщиками нас кличут, но мы свободные пахари. Сами ищем разломы вдали от городов. Давно ваши тут не появлялись, я уж думал, погибли все. А вы, вон, получается, под центр копаете, да?» «Не совсем. Там сложная ситуация. Я думаю, ты должен понимать». Увидев, как Скипа одобрительно кивнул, я продолжил гнать чушь, пытаясь логически связать все то, что только можно. «Ты мне скажи, Скипа, далеко отсюда до Прешбурга?» «Месяца три пехом». Вместо него ответил молчавший до сих пор дядька с огромной бородой и вооруженный какой-то переносной многоствольной пушкой. «Я сам не бывал, знакомец рассказывал, хаживал туда. Но если через правильные тяпки, то можно и за неделю дойти». «Тяпки?» «Разломы для сокращения пути. Умники их телепортами называют, а мы по-простому», — пояснил Скипа. «Они ж порой очень выгодно располагаются, 6 и сотка километров, а то и 500 мимо. Бегунцы да почтари про такие знают, но скрывают от других. Ладно, раз вопросов нет, не обессудь. Как тебя звать-то, орденщик?» «Значит, не я один такой умный, придумал сокращать путь через разломы. Но это и логично. Первый слог гигантский, а транспорт тут отсутствует как таковой, и все передвижения нужно делать на своих двоих. Да и способности какие только не бывают. Может быть, что-то типа моего чувства пути встречается часто. Ребята с такой способностью могут курьерами работать, как минимум. А что, всегда хлеб?» «Гриз». Я ответил коротко и кивнул на товарища. «А он Зейн. Про гоблинов известно что?» «Про коротышков? Немного знаем», — удивился Скипа. «А чё ты гоблинов поминаешь? Их тут отродясь не было на первом-то слое. Не ходоки они сюда». «Уже ходоки», — покачал головой я. «Их тут целая орда». «Видел их, что ли?» — удивился Скипа. «Далече отсюда или как?» «Пока далеко, но, кажется, они движутся как раз в этом направлении», — ответил я. «Мы от них избежали в разлом этот. Туда они почему-то не суются. Мне бы с главным твоим поговорить, с капером». «Это ты правильно говоришь», — закивал головой Скипа. «Только капера ща не найдешь. Шляется по прериям, да болики заколачивает». Что такое болики, я хотя бы понял, хотя часть слов была неуловимо знакома. Местный говор разительно отличался от того, что я слышал в Прешбурге, или тем более от церковников. «Тебе к мэру надо. Этот разик свежий почти и на нашей землице. А мэр, он общий, он все вопросы решит. И в любом случае ты уж извини, Грис, даже если у тебя дела срочные. Но мы тебя к мэру поведем и большим людям. Они с тобой говорить будут. Очень уж давно мы, как ты, не видали. Лет, почитай, 20, а то и 20 с хреном. Да и про коротышек расскажешь им. Гиблое дело, если они тут появились. Да еще и к нам прутся». В итоге к нам вроде и со всем уважением, но при этом аккуратно окружив, дали понять, что пойдем мы говорить к местным хозяевам, и уже они будут решать, что с нами делать. Мы отошли от разлома, который действительно оказался закрыт. Зейн, прикинувшись дурачком, попытался туда залезть, мол, рюкзак забыл, и вылез оттуда обескураженным. Нет прохода обратно. Значит, тот шар и монстр и были условием для закрытия разлома. Интересное дело, что путь привел нас именно к такому результату. Не устаю удивляться, как работает эта странная способность. Вот так, по сути, походя и закрыли разлом? Да, это был максимально быстрый способ выбраться из него. И тут чувство пути сработало как надо. На все 100%. Нас довели до лагеря. И тут нам открылась достаточно странная и удивительная картина, учитывая виденное мной ранее. Как минимум десяток фералов сидели тут, обустраивая палатки, костры и готовя еду. Кроме того, неподалеку стояли две небольшие тележки, на которых, видимо, и перевозили свой скарб артельщики. Хорошо живут, однако. В Прешбурге все на своих двоих таскалось. «Ты молодой, да? Неопытный еще, да?» Неожиданно Скип отвел меня в сторону от общего отряда. «А надолго к нам или с заданием?» «С заданием, Скипа». Продолжал я играть свою роль уверенного в себе орденца. «Но это задание не для лишних ушей, и рассказать я тебе ничего не могу. Мое путешествие должно было быть инкогнито, но мы нарвались на вас, так что говорить я буду только с главным, ты уж извини». «Это правильно. Многие знания, многие печали. А я спать крепко хочу. Люблю я это дело». Почесав голову, тот продолжил. «Ты не обессудь, но Разик таки наш. И если чего, мы б от однушки не отказались. Так, в добрую». «Не совсем понимаю, о чем ты?» «Ну, не поубивали же сразу. С уважением. Однушка — десятая доля добычи, чисто за взаимное уважение, а?» «Давай поговорим об этом в городе. Будем считать это оплатой нашей охраны. Времена сейчас беспокойные». «Хорошо сказал. Умеет твой брат в уши лечь правильно. Беспокойный». Загоготал артельщик, еще сильнее скрипя. «Реально не голос, а калитка несмазанная». «Слушай. А тротиловые шашки у вас откуда?» — спросил я, вертевшийся на языке вопрос. Не встречал еще на первом слое ничего подобного. «Так и у нас нет их», — удивился Скипа. «А было бы, сразу бы кинули. Это так, присказка для непуганных». Я внимательно посмотрел на ухмыляющегося артельщика и только вздохнул. «Клоун, блин. А фералы чего?» Кивнул я в сторону копошавшихся в лагере зверолюдей. «Наши это», — пожал плечами Скипа. «Живут, значит, рядом с городом. Да и в городе живут, пользу приносят. Ну и мы им тоже, этот самый, как его, бартер, во». «Интересно. Возле Прешбурга фералы были полностью обособлены, держались отдельно, а здесь вот оно как, вместе с людьми. И не просто терпят друг друга, а еще и взаимовыгодное сотрудничество наладили». «Мы тут надолго хотели, Разик-то большой, недельки на две бы зависли». Скипа кивнул на лагерь. «А теперь с пустыми руками домой топать». «Давай без торгов, а?» — скривился я. «Все в городе. С мэром поговорю, и тогда уже решим все вопросы. Договорились?» «Говорили мне, где на орденца залезешь, там и слезешь. Не верил», — пробормотал артельщик и ухмыльнулся. «Договорились». Он протянул мне руку, и я крепко ее пожал. «Через пару часиков двинем, пока отдохните», — сказал Скипа. «К лоту подойди, если похавать хочешь, он выделит припасы. Это вон тот, ушастый». Он кивнул в сторону зверолюда, сидящего у костра. Тот напоминал огромного кота с гигантскими ушами и лениво помешивал что-то в небольшом котелке. Скипа ушел, а ко мне подошел Зейн, все это время стоявший неподалеку и молча наблюдавший за разговором. Любопытство буквально светилось на его лице, и стоило ему оказаться рядом, как он тут же выпалил. «Да я смотрю, ты везде при своих, Гриз, и с церковниками, и тут хрен пойми где. Что за орден? Ты монах какой-то, да? Медальон крутой, конечно, сразу все калитки открывает. А в орден твой принимают? Я, прикинь, тоже хочу. Я так-то подхожу, точно. Вон, и мечами теперь могу махать. Так чего, возьмешь меня к себе?» «Так, помолчи». Я резко его остановил, оглянувшись по сторонам. Не место для обсуждений. Много лишних ушей. Помня о разных способностях, я не мог исключать вариант, что среди артельщиков затесался слухач. Кто-нибудь с даром подслушивать чужие разговоры мог легко услышать нас и вся легенда, так неожиданно возникшая, полетела бы к чертям. Зейн нахмурился, но не отступал. «Ну, потом ты расскажешь», — почти взмолился он. «Расскажу», — кивнул я. «Кто бы мне чего рассказал? Уже который раз неизвестный мне Орден Павших спасает мне жизнь, и я начинаю чувствовать себя обязанным этим ребятам, кто бы они ни были. Особенно если учесть, что здесь, в этих краях, знают, кто они такие, и их представители пользуются уважением. Может, не стоило играть в тихушника и в Прежбурге? Спросить. Тот же Бьорк, скорее всего, знал что-нибудь. Он из старичков. Хотя револьвер мой видели почти все в городе. И церковники видели. И ничего не спросили. Зараза. Я стукнул кулаком по ладони. Оправдаться теперь не получится. Я с падшими как-то связан. Это понятно. Как бы еще сделать так, чтобы меня не раскрыли с первой же фразы? Скипа и его товарищи, похоже, никогда не встречали падших лично, но мэр или кто-то в его окружении вполне могли. Но, надеюсь, там уже будет попроще. Как минимум, мы будем разговаривать без карабина, направленного мне в лицо. Очень на это надеюсь. 2 часа мы ждали, пока артельщики и фералы соберут лагерь и подготовятся к отправке. Нас угостили похлебкой из мяса и хрустящего на зубах плода, похожего на свеклу. Было очень вкусно после походных харчей. Разломщики пришли сюда вчера под вечер. С утра направились в разлом, но тут появились мы и нарушили их планы. Теперь они собирались минимум пару недель проторчать в городе, ожидая, пока нюхачи принесут им новость о очередном разломе, куда не дотягивается чувствительность способностей шамана. В ближайшей округе уже не было ни одного открытого. Скипа рассказал, что обычно они за сезон чистят 5-6 разиков, но этот сезон оказался неудачным. В первом им попались какие-то сложные монстры, и они, прежде чем смогли его закрыть, потеряли 3. Ну а второй — наш. Когда я рассказал, кто там был, то разломщик аж выматерился, плюясь во все стороны. Разломы с зомбаками считались редкими и крайне хреновыми для зачистки, так как постоянно пополнялись зомбаками. «Вообще, по нашей категории есть 3 версии разиков», пояснял мне за обедом присоединившийся к нам с Зейном командир отряда. «Самое простое — живчики. Там просто кусок другого мира и зверье местное. Редко когда бывает сложно. Потом идут варики. И тут может быть все что угодно, зомбитня в том числе. А третий...» — Зейн не удержался и спросил. «Третий — черный. Там обычно всякий егибастоз. Только там сотни стрелков дело можно иметь. Уж больно до хрена, там монстров, но и добыча хороша. Вот вы шарик с этого разика забрали, а он ценный. Очень. И для чего он?» — спросил Зейн. «Для поднятия потенции!» — заржал Скипа. «Да хрен бы его знал. Но боликов за него дают столько, что можно пару недель жить безбедно и каждый день шлюху менять. А шарики-то еще и разные бывают. У тебя какой?» Скипа не оставлял попытки торговаться, даже просто в процессе разговора. Ему бы в торгаши идти, а не разломы закрывать. Прежде чем Зейн успел что-то брякнуть, ответил я. «В городе, Скипа. Я расскажу все в городе». «Любопытство кошку губит», — согласился со мной Скрипучий. «Вон, Лот, как ты полез дырку проверять? Хвоста лишился, а? Шерстяной? Хе-хе-хе». В ответ Лот только клыки показал, но никак комментировать подкол от человека не стал. Вместо этого отошел к своим. Фералы возле Прежбурга практически не носили одежду и не любили огнестрел, но местные выделялись всем. На Лоте были коротко подрезанные штаны, майка, растянутая до безобразия, и на ремне болтались 2 револьвера. Хвост и правда был лишь небольшим обрубленным концом. «Далеко до города», — поинтересовался я, дуя на ложку с горячей до кипятка похлебкой. 7 часов ходьбы. К вечеру доползем». Гагача Скипа ответил на вопрос, и отошел к своим, оставив нас снова одних. Разломщики ели, сидя под одной из телег, предоставив нас самим себе. Хотя, быстро осмотревшись, я понял, что это не так. Как минимум, пяток фералов с ружьями болтались по периметру, делая вид, что охраняют отряд от сторонней опасности, но при этом постоянно поглядывая на нас. Значит, ни один лот среди них выделяется. «Угу, нас вы охраняете, гады мохнатые». «Я так помыться хочу, ты не представляешь!» — затараторил Зейн, не унимаясь, как только Скипа ушел. «И выпить! Вот точно, надо напиться, отметить там все дела. Мы типа прошлые дела не обсуждаем до города, да? А там все решим. А то ведь мелкие сучары и сюда припрутся, 3 месяца пути, прикинь, телепорт какой! Пока гоблины дойдут, ноги в пыль сотрут просто!» Он обернулся ко мне и с любопытством осмотрел, будто первый раз увидел. «Тебе же можно алкоголь? А то вдруг у тебя пост или воздержание?» Я не успел ответить, а он уже разогнался дальше. «Да, девчонок тебе можно? Потому что с девчонкой я бы тоже сейчас не отказался, но сначала помыться, конечно». «Можно, Зейн», — вздохнул я. «И помыться я тоже не откажусь, как и выпить. Орден не является монашеским. Это другое». «О, ну тогда мне точно надо в него. Ты там посоветуй меня своим, а? Амулет у тебя огонь, пистолет тоже. Короче, замолвишь словечко за меня там?» «Замолвлю», — вздохнул я с единственным желанием, чтобы Зейн наконец-то заткнулся и перестал поднимать эту тему. «Все, до города про орден молчи, понял?» «Понял, понял», — кивнул Зейн и заговорщицки мне подмигнул, на что я лишь еще раз глубоко вздохнул. Наконец, телеги были загружены. Мы успели немного передохнуть, перекусить, и вскоре выдвинулись в путь. Местность здесь разительно отличалась от той, что окружала Прижбург и Гримдол. Вдали, на горизонте, темнела кромка леса, а по пути нам встречалось много одиночных деревьев, высоких, крепких, с широкими кронами. Погода была идеальной. Ни жарко, ни холодно, поэтому даже отсутствие дороги не смущало. Фералы впряглись по четверо в каждую телегу и покатили вперед. Одна двойка ушла вперед, вторая назад, прикрывая отряд. Сами разломщики, разбившись также на две группы, шли по флангам. Скипа даже предложил нам прокатиться верхом, мол, оплачено. Но я отказался, и Зейну, который вообще идти пешком не хотел, показал кулак. Так что мы тоже пошли пешком. 7 часов пути прошли незаметно и без происшествий. Я так и не понял, почему артельщики были максимально сосредоточены на пути, но спрашивать не стал. Видимо, в этих краях путешествия были не столь безопасны. Но нам повезло не нарваться на неприятности. Конечно, я искал способ избавиться от навязчивого сопровождения и свалить подальше от этих добрых ребят, но такого шанса не выпало. За нами очень навязчиво присматривали, даже когда мы отбегали в кусты. Как минимум пара человек или фералов ходили рядом. А прорываться с боем против вооруженных до зубов опытных вояк, ну, затея так себе. Когда солнце уже закатывалось за горизонт, мы, наконец, добрались до местной колыбели и поселения возле него. Оно находилось буквально под стенами, что было удобно. Да и погода с местностью располагали. Стена, окружающая место рождения новичков, выглядела странно. Хаотичное нагромождение квадратных блоков, поставленных как попало. Как эта конструкция держалась, было непонятно. Но с городами всегда такая ерунда. Логика там отсутствовала. Хоть и видел я их не так уж много. Забавно. Город и город. Поселение было достаточно большим и выделялось даже на фоне города. Во-первых, очень высокие стены, сложенные из огромных бетонных плит. Отсюда не было видно их толщины, но, судя по узким щелям, внутри было достаточно места для защитников. Во-вторых, высоченные башни в количестве 8 штук, прикрывающие все направления. Ну и, в-третьих, ров, заполненный по максимуму кольями. Внушает уважение. Люди постарались максимально обезопасить себя и новичков от всех возможных врагов. Я даже подумал, что и пушки гоблинов тут будут бесполезны. Вокруг поселения на холмах тоже было не пусто. Пара десятков домиков и большие огороды расстилались в разные стороны, И за пределами поселения никто не строил ни заборы, ни другие защитные сооружения. Все выглядело так, словно войны тут вообще не было. Все было ухожено и цвело, и пахло. «Хрена себе, броня! Были бы такие стены у Гримдола, коротышки бы никогда нас не взяли!» — пробормотал рассматривавший вместе со мной городок Зейн. Интересно было бы посмотреть, что там внутри города. Чем отличается от города? Может, напроситься сходить туда? Если меня не прикончат после разговора с мэром, конечно. «Ну вот, добро пожаловать в Степной!» Скипа подошел ко мне и встал рядом. «Сейчас я ребят отправлю, а мы прогуляемся до мэра. Он всегда ночами работает. Уж орденца-то примет». «Пошли», — кивнул я. Основные ворота были закрыты, но небольшую дверь быстро распахнули, как только Скипа помахал рукой наблюдателю на ближайшей башне. «Чё так поздно? Вы ж собирались на неделю минимум, Скипа». Вышедший охранник был одет в камуфляж, и при этом его грудь закрывал панцирь, обшитый серой тканью. На голове также красовалась каска-полушлем, прикрывающая голову и уши. Помимо карабина, у него на поясе болтались три револьвера и внушительных размеров кривой клинок. «Гостей привели», — недовольно ответил Скипа. «Не шурши, мы к мэру сразу». Охранник молча отступил, пропуская нас внутрь. Фералы с нами не пошли. Вместо этого они угнали телеги куда-то в сторону, где вместе с ними и пропали. «Охрану дать?» «Сами». Степной внутри был застроен невысокими двухэтажными домиками, причем довольно хаотично, потому что Скипа повел нас, петляя по узким улочкам, покрытым булыжниками. Да уж, люди тут хорошо отстроились. Судя по домам, весьма обветшалым на вид, лет ему было прилично. «Почти 400 годов», — ответил на мой молчаливый вопрос командир разломщиков. «Степной из старых городов. Таких мало осталось в свободной зоне. Но и он стоит на месте более древнего города». Судя по количеству домов и людей на улице, это поселение можно было бы назвать уже небольшим городком. Тут явно проживало несколько тысяч человек, и это было первое такое большое поселение людей, которое я встретил за все это время. По улицам ходили как люди, так и фералы. И это тоже бросалось в глаза. Удивительное место. Нас с Зейном сопровождало несколько человек во главе со Скипой. Остальные я даже не заметил, куда делись. Настолько впечатлен был самим городом. «Пришли», — сказал Скипа, указывая на здание, отличавшееся от других. Оно было сделано из белого камня и выглядело очень древним, будто стояло тут тысячи лет. Очень сильно выделяясь архитектурой и своей монументальностью по сравнению с другими зданиями. «Ща, я с мэром перетру, а потом уж вы», — сказал Скипа. «Если чё, потом в мертвеце меня найдёшь. Я там всегда, когда не на вылазке». «Мертвец — это трактир такой?» Но я лишь кивнул в ответ, напряженно обдумывая ситуацию и придумывая линию поведения. Что говорить мэру и как себя вести, я примерно представлял. Все-таки у нас тут глобальная угроза — гоблины. И именно этот аргумент в разговоре я буду использовать по максимуму. Только сначала я буду слушать, а потом говорить. Скипа зашел в здание, а мы остались ждать, правда, недолго. Буквально через 5 минут он вышел и махнул нам рукой. «Заходи, мэр ждет». «Чё-то мне сыкотно. Все нормально будет, а, Грис?» Зейн, молчавший последние пару часов, посмотрел на меня. Я кивнул и зашел первым. Глава 13. «Прекрати ерзать!» — шикнул я и двинул локтем Зейна, который не мог нормально разместиться на стуле. Мы находились в кабинете мэра, но самого мэра еще не было. Только двое охранников возле двери. Нас с Зейном усадили на шикарные стулья перед не менее шикарным огромным столом из массива дерева. Да и вообще весь кабинет выглядел дорого и под стать зданию, в котором находился. Статусно и пафосно. У Зейна забрали оружие, и он от этого нервничал. Меня же пустили как есть и даже не стали обыскивать. Удивительное отношение к падшим. И удивительное доверие, учитывая, сколько времени назад тут встречали последнего из Ордена. Ждать пришлось минут 15. Это было даже на руку. Я до конца продумал линию своего поведения и настроился на нужный лад. Риск был большой. Если я переиграю и скажу лишнего, значит, надо ничего не говорить, делов-то. Дверь за нашими спинами отворилась, и Зейн повернулся, рассматривая вошедших. Я же не двинулся и даже не пошевелился, не обращая внимания на вошедших, которых была явно целая делегация, судя по шуму шагов. Их было трое. Невысокий полноватый мужичок с седыми волосами и лысиной на макушке, мэр, который сразу же уселся за свой пафосный стол, внимательно осматривая нас маленькими блеклыми глазками. Рядом с ним по левую руку встал худощавый высокий мужчина с двумя револьверами на поясе. Его лицо было покрыто морщинами, и было все в складках, а черные глаза смотрели настороженно. Казалось, он был готов начать стрелять, как только я сделаю что-то не так. Третьим был молодой парень, лет 20 на вид, и с широкой улыбкой на лице и ярко-зелеными глазами. Он был одет в легкую рубашку и шорты, и не имел при себе оружия. «Рад приветствовать представителя Ордена Павших в нашем городке», пропищал мэр высоким голоском. «Давненько вас не захаживала. На лет уж 30, почитай». Я посмотрел на это сборище еще раз и понял, что меня разводят как ребенка. В таком месте не может быть такого мэра. Встал со стула и хмуро взглянул на притворяющегося мэром толстяка. «Мы уходим, Зейн», — сказал я ничего не понимающему товарищу, который тут же вскочил со стула. И, не оглядываясь, двинулся к выходу, который перегородило два охранника. Но в их взглядах не было уверенности в своих силах нас остановить, поэтому я смело шел вперед. «Приношу свои извинения, падший», — привлек внимание голос со стороны мэра. Он был молодой, и я сразу понял, кому он принадлежит. Это было лишнее. Обернувшись, я увидел, что действующие лица уже поменялись, и в кресле сидел тот самый молодой парень, а толстяк переминался с ноги на ногу рядом. «В чем дело?» — спросил я. — И зачем этот спектакль? Наше знакомство не задалось. Парень уже не улыбался, а был сама серьезность. Но вы же должны понимать, почему. Начнем сначала. А я не понимал, почему, но сделал вид, что понял, и просто кивнул, возвращаясь назад к стулу. Зейн хвостиком метнулся за мной и даже ничего не сказал, что было удивительно. Это на него так влияет пафос местной обстановки? «Начнем сначала», — кивнул я и уселся на стул, закидывая ногу на ногу. Повисло тяжелое молчание, во время которого молодой мэр смотрел на меня, не понимая, что происходит. Я смотрел на него, ожидая его реакции. Мужик с револьверами нервно поглаживал их рукоятки, а толстяк чуть ли не приплясывал рядом. На его лбу выступила испарина, которую он постоянно вытирал. «Вы ничего не скажете?» Наконец спросил мэр. «Я?» Мое удивление было искренним. Буду наглеть до конца. «Это вы меня пригласили? Или ваши люди?» «Не то верно». Мэр закусил губу и нахмурился. «Со Скипой я переговорю, но вы же пришли». «Да у меня и выбора-то нахрен не было. Но не говорить же ему об этом. Сохраняем каменное лицо и делаем вид, что все идет так, как надо». А мэр явно считал, что я пришел по своей воле, а если бы не захотел, то и не пришел бы. «Я зашел по одной простой причине», — сказал я наконец. «У меня для вас есть некоторые важные новости, не сообщить о которых я, появившись в ваших землях, не могу. И ваши разломщики весьма наглые ребята». Глаза мэра округлились, и он в панике посмотрел на мужика с револьверами. Тот выглядел не лучше. Его лицо покрылось еще большим количеством морщин. «Спасибо, что оставили их в живых», — сказал мэр хриплым голосом. Я разберусь. Скипа опытный разломщик, но никогда не имел дела с падшими лично, только инструкции. Сейчас вы у нас в разряде легенд. Могу я как-то загладить этот инцидент? В этом нет смысла. Не стал наглеть я. Будем считать, что он исчерпан. По реакции мэра и морщинистого я понял, что падших они боялись до усрачки. И на этом можно было сыграть. Скипа не знал, вот и вел себя по-свойски, не заморачиваясь. А вот мэр явно знал, как вести дела с орденом, и даже попытался вместо себя выставить другого человека. Зачем? Да хрен бы его знал. «Благодарю», — кивнул мэр, успокаиваясь. «Мой предшественник рассказывал о вас». «И что же он вам рассказывал?» «В зависимости от того, что вы расскажете, мне будет понятно, что я могу рассказать вам», — спросил я, надеясь, что именно сейчас все прояснится, и я наконец-то узнаю про этот орден. «Да, понимаю, информации на самом деле не так уж и много. Падшие издревле появлялись на периферии слоя», — сказал мэр. «Чаще всего в нашем районе. Иногда они заходили дальше, ближе к центру, но редко. Там их магия не такая мощная». Я нахмурился, слушая мэра и переваривая информацию. «Магия? Магия — это интересно». «Что еще?» — спросил я задумавшегося мэра. «Что орден ищет что-то, давным-давно утерянное где-то здесь», — сказал он. «И что вам нужно помогать всеми силами по условиям договора и про печать обета». «Он рассказывал, кто такие падшие?» — спросил я, надеясь на то, что мой вопрос прозвучит нормально и не вызовет подозрений. «М-да», — кивнул мэр, и я напрягся, внимательно вслушиваясь в слова. «Это люди из изнанки». «Из изнанки? Это что еще за новости?» «Из изнанки враг призывал себе твари и войска. С ними он покорял слой за слоем. Разве там могут жить люди, да еще и обладающие магией? Люди, которые шастают на первый слой и что-то ищут тут. Пусть оставят нас». Я кивнул на стоящих около мэра толстяка и морщинистого. И охрана тоже. Мэр напрягся, но все же кивнул своим людям, которые поспешили выйти из кабинета. «Так, что он там говорил? Печать обета?» «Печати обета не будет», — сказал я мэру и увидел в его глазах облегчение. Несложно было предположить, что делает эта печать, и я угадал. «Просто поговорим, и я уйду. От вас мне ничего не нужно, кроме рассказа о том, что здесь происходило с нашего последнего появления на слое. Но это позже. Сейчас поговорим о важном». «Да, я слушаю». Из окрестностей Прежбурга и Гримдола в сторону Степного идет большая армия гоблинов. «Стоп». Я показал пальцем, чтобы мэр ничего не говорил, когда тот попытался возразить. «Я понимаю, что вы хотите сказать, но так и есть. Несколько десятков тысяч гоблинов оказались на первом слое и идут в вашу сторону. У них есть мушкеты, магия и пушки». Как минимум Гримдол они уничтожили под корень с практически всем населением. Сейчас я разрывался на две части. С одной стороны, расстояние очень большое. Есть шанс, что гоблины просто не смогут учуять Зейна тут. Но шанс этот был мал. Подставлять Степное из-за собственного эгоизма я тоже не собирался, несмотря на то, что город гораздо больше, чем те города, где я бывал прежде. Шансов у него просто не было. И нужно было придумать, что делать дальше. Куда-то вести армию мелких ублюдков так, чтобы они не задели Степной. Сразу сформировался план. «Мне нужна карта городов, которые находятся рядом. У меня есть возможность повлиять на их движение, и я хочу увести их как можно дальше от людей и городов. Сможете предоставить?» «М-да», — сглотнув, ответил мэр. «Как далеко они находятся?» «Если через телепорты, то им понадобится неделя от Гримдола. Разломами они пользоваться не могут», — успокоил я. «Идут пешком, и обозы у них большие. Скипа сказал, что путь займет месяца три, но на всякий случай я бы сократил время до полутора. Поэтому мне и нужна карта. Я попробую увести их как можно дальше отсюда. Или через разлом, или на своих двоих. Мне нужно залезть в архив и вызвать пару человек, кто знает о местности больше, чем я. Спустя минуту ответил мэр. Имя свое он так и не сказал. Сейчас уже поздно, и, как я понимаю, время у нас все-таки немного есть. Давайте завтра с утра мы подготовим все и заодно соберем сведущих людей и выработаем правильный план по уводу гоблинов от Степного. Соглашусь, — ответил я, кивая. Мы устали с дороги и хотели бы отдохнуть. Скажите, где у вас есть гостиница или возможность помыться и поспать? Да, конечно. О гостинице даже не думайте, в мэрии есть специальные для вас апартаменты. Саян! Крикнув, мэр позвал толстяка, стоящего за дверью. «Распорядись, чтобы открыли комнату для уважаемого падшего и гостевые апартаменты для его спутника, и пусть подготовят баню». «Сделаем». Толстяк, кивнув, тут же скрылся обратно за дверью. «Ну а теперь я рассказал вам самое важное и хотел бы услышать историю о том, когда тут были последние из моего ордена и что было дальше». Рассказ мэра был коротким и не изобиловал деталями, но кое-что выяснить все же удалось. Орден падших явился на первый слой примерно 400 лет назад и занялся изысканиями. Что именно они искали, оставалось загадкой, но они перерывали каждый древний город, каждый открытый разлом и любую аномалию, возникавшую здесь. Поначалу они действовали в одиночку, держались в тени и избегали контактов с местными. Но позже все же заключили договор с тогдашним мэром Степного, а затем и с мэрами окрестных поселений. Падшие были не очень многословны и не говорили целей своего поиска. Но мэр предположил, что это что-то или кто-то, потерянное в их родном измерении и случайно оказавшееся здесь. Их родное измерение было наполнено магией. Магией, которая особо сильной была там, где законы первого слоя не так давили на нее. Это на окраине слоя. Взамен на помощь в поисках и сопровождении падшие давали людям амулеты и артефакты, которые помогали в выживании и добыче ресурсов. Сейчас уже не сохранилось ни одного из них, но мэр знал об их силе и возможностях по рассказам предшественника, который, кстати, покинул этот слой около 15 лет назад, прихватив кучу всего, что плохо лежало, в том числе и артефакты падших. Это были предметы, свойства которых не определялись через интерфейс. Только название, и то не всегда. Мой амулет не определялся и выглядел простой безделушкой. Но вот револьверы... Я смог узнать их название только во время привязки способности. А это явно артефакты, которыми пользовались падшие, и которые несли какой-то скрытый функционал. Они не принадлежали этой реальности. Скорее всего, поэтому интерфейс не мог определить их свойства. А теперь включаем мозги. Я смог собрать ресурсы с трупа падшего. Это раз. Смог, хоть и неосознанно, использовать их амулет для защиты от проверки церковников. Это два. Моя душа, как сказал Рубор, чистая и была рождена тут, на первом слое. Это три. Ну и, судя по всему, амулет падших могут носить только сами падшие. По той простой причине, что револьвера для определения меня к ордену было недостаточно, и Скипа тут же потребовал предъявить амулет. Это четыре. Уверенность в том, что я когда-то был одним из них, крепла с каждым днем и с каждой новой крупицей информации. Но при чем тут гоблины? И Зейн что? Тоже такой же. Дал бы ему амулет поносить, но мало ли, может, он не один из нас, и это его убьет. И что на меня тогда нашло, когда я напялил неизвестный амулет на себя? Приступ идиотизма? А самый главный вопрос, который возник у меня за всеми рассуждениями — враг тоже был падшим? Как же все туго переплелось в моем сознании. Казалось, сделай шаг, и клубок раскроется полностью, но что-то еще мешало это сделать. Будь моя воля, разрубил бы клинком все противоречия в своей голове. «Это все, что я знаю», — закончил мэр свой короткий рассказ. «Хорошо». Кивнул я и поднялся. «Тогда закончим. Зейн, уходим». Зейн, все это время не проронивший ни слова, сидел потерянный. Это был, кажется, единственный раз за долгое время, когда он молчал, бодрствуя, Надо почаще заходить к мэру. Ну нафиг, лучше как можно реже, чтобы меня не раскусили. Жду от вас информации. Кивнул я мэру уже на пороге его кабинета. И как ваше имя? Мэр подскочил в кресле и растерянно посмотрел на меня. Имя? Его взгляд метался из стороны в сторону. Вы можете просто звать меня мэр? Я думаю, этого достаточно. Ладно, мэр. Я хмыкнул и повернулся к выходу. До встречи. Как только я вышел за порог кабинета мэра, оттуда раздался громкий вздох облегчения. А нас уже ждал его помощник Саян, который тут же принялся бегать вокруг и щебетать писклявым голоском. «Ключ от вашей комнаты мы нашли, но туда никто не заходил почти 30 лет, и без вас уборку произвести нет никакой возможности. Это приказ последнего павшего, что жил здесь. Для вашего друга все готово, его проводит Луиза». Он указал на женщину, которая неслышно подошла сбоку и схватила все такого же молчаливого Зейна под локоток, утаскивая в сторону. Зейн посмотрел на меня круглыми глазами, но я кивнул ему, и тот расслабился, поддаваясь Луизе, которая быстро увела его в соседний коридор. Я бы мог напрячься и подумать, что нас сейчас просто разделяют и хотят напасть по отдельности. Но реакция мэра была искренней. Если он, конечно, не профессиональный актер. Сымитировать трясущиеся руки, выступивший пот и расширяющиеся в ужасе зрачки — та еще задачка. «И что, никто не пытался вломиться в комнату?» Не поверил я толстяку. За 30 лет должен был возникнуть соблазн это сделать, учитывая, что представляли из себя падшие и какие ништяки они выдавали местным. «Простите». Замялся Саян, переступая с ноги на ногу, но нарвался на мой взгляд и ответил. «Да, пытались. Их остатки потом долго отскребали со стен в коридоре. Сама комната не пострадала». Охренеть новости, конечно. «Ну, амулет меня не убил. Комната тоже не должна, правда ведь?» Мы поднялись по лестнице, минуя два пролета, и оказались на самом верхнем этаже здания. Тут было достаточно темно, но все же коридор просматривался хорошо. В его конце была одна единственная дверь, черного цвета. Она была сделана из странного материала, не похожего на дерево, и имела странную структуру. «А вот ключ». Саян протянул крупный фигурный ключ золотистого цвета. «Позвоните в колокольчик, когда закончите». Он указал на веревку, висящую около двери. «Вызов горничной? Ха, удобно». «Благодарю», — кивнул я, наблюдая за удаляющимся толстяком. «А теперь давай разберемся с дверью». Замочной скважины там не было, и куда вставлять ключ, было непонятно. Прикасаться к двери было страшно, и я просто стоял и смотрел на нее, ожидая какой-то реакции на мое присутствие. Но дверь оставалась все такой же монолитной. «Так, какие варианты?» Я нащупал под одеждой амулет, в надежде, что он сможет мне помочь, и поднял его к глазам, всматриваясь. Ничего необычного. Стоп. Когда я поднимал амулет, у меня в глазах что-то зарябило. Нет, не в глазах. Это дверь зарябила. Поводил амулетом из стороны в сторону. И действительно, по двери проходила рябь, двигаясь прямо за амулетом. Поднес его ближе, почти касаясь поверхности двери, и в этом месте возникло отверстие. А вот и замочная скважина. «Рискнем», — пробормотал себе под нос и вставил ключ, зажмурив глаза. Меня не расплющило, не сожгло и не раскидало мои останки по коридору. Хорошие новости. А еще, кажется, это была финальная проверка того, что я действительно падший, потому что за спиной в другом конце коридора раздался шорох и быстро удаляющиеся шаги. «Доверяй, но проверяй», что вполне укладывается в логику этого мира. Может же такое быть, что падшие появляются в этом мире как обычные новички, только без памяти. Просто раньше их забирали более опытные собратья, прибывшие ранее, а мне просто не повезло. Я медленно повернул ключ на два оборота и после щелчка замка аккуратно открыл дверь вовнутрь. Темное помещение едва освещалось из коридора, но взгляда хватило, чтобы увидеть узкую кровать, небольшой столик и стул, а также несколько книг на столе. «Кажется, сегодня я спать не буду». Глава 14. «Была не была», — сказал я и вошел внутрь. Как только сделал шаг за порог, над столом на потолке засветился непонятный источник, освещая комнату мягким теплым светом. Он позволил мне подробнее рассмотреть помещение, в котором была идеальная чистота. Ни пыли на полу, ни паутины, ничего. Будто тут только что провели генеральную уборку. А вот это точно магия. Как еще объяснить такую стерильность в помещении, которое они посещали 30 лет? Комната не была герметичной, а значит, пыль и время должны были оставить свой след. Но здесь не ощущалось ни затхлости, ни сырости. Даже покрывало на кровати выглядело так, будто его только что застелили. Как такое возможно? Я прикрыл дверь. Не хотелось привлекать лишнее внимание и показывать неуверенность в своих действиях. И едва створка сомкнулась, перед глазами замелькали странные символы, а в голове раздался звон, переходящий в резкий и режущий ультразвук. Уши заложило, и я попытался зажать их руками, но звук, казалось, исходил изнутри моей головы. Особого дискомфорта он не доставлял, а вот мельтешащие символы вызвали тошноту. Мельтешение все набирало оборот, и я уже подумывал выскочить из комнаты, чтобы прекратить это. Но символы, наконец, собрались в кучу, высвечивая передо мной надпись. «Проверка доступа. Предоставьте жетон». «Жетон?» — спросил я неизвестно кого. «У меня кроме амулета и нет ничего. Он и есть тот самый жетон?» «Ладно». Я вытащил жетон и, не снимая его с шеи, оттянул пальцем, надеясь, что этого хватит. «Проверка пройдена успешно. Обнаружена базовая версия взора. Производится корректировка параметров. Применить изменения». «Я правильно понимаю, что взор — это мой интерфейс, и мне сейчас предлагают внести в него какие-то изменения. Ладно, соглашаемся. Хуже от этого точно не будет. Применить». Очередное мелькание символов перед глазами, от которого закружилась голова, и я чуть не упал, чудом устояв на ногах. Знал бы, на стул бы сел. «Корректировка закончена. Добро пожаловать, брат. Обновить коды доступа?» «Обновить». «Коды доступа обновлены. Предоставить отчет за последнее время?» «Предоставить». Снова согласился я. «Кажется, убивать меня уже точно не будут, а посмотреть на некий отчет интересно». «Одно нарушение устранено. Заряд полный». «И чего, это все, что ли?» Я даже удивился краткости отчета. «Интересно, а что с интерфейсом произошло?» Я зарылся в него в поисках отличий и новых пунктов, но ничего не обнаружил. «Странно. И чего тогда настраивали?» Уже по-хозяйски я уселся на стул и взял лежащий сверху книг небольшой листок, написанный корявым почерком, который можно было с трудом разобрать. «Здравствуй, следующий. Решил оставить тебе весточку, чтобы ты знал. У нас получилось. Описание ритуала и все расчеты посмотри в архиве. Сегодня мы прорвемся на уровень выше и будем ждать тебя и братьев там, подготовив все для приема с той стороны. Так как пройдет много лет, прежде чем ты придешь, и встречать тебя будет некому, то я накладываю на комнату стазис, а также дополняю архив последними данными и короткой инструкцией. Удачи тебе, брат, и пусть будет благосклонен к тебе изначальный. Номер 79, 34 цикл». Эта записка и все то, что я узнал от мэра, наконец-то сложило пазл в моей голове. Падшие искали способ прорваться выше, и они его нашли. Они прорвались на слой выше и не смогли меня встретить, когда я появился в колыбели. Еще не все было понятно в логике произошедших событий, но, кажется, я разгадал одну из загадок. Я действительно такой же, как они. И...